140. Урусвати знает, что многие сочли бы наши поручения непосильными. Конечно, эти люди мерят по среднему укладу жизни. Они не хотят задуматься, чтобы взрастить в себе непреклонные стремления. Также они ограничивают себя призраками миража настоящего. Между тем, как называемое настоящее есть лишь промежуток между видимой молнией и слышимым громом. Молния уже произошла, и гром неминуем. Что же может значить условный промежуток между связанными явлениями? Так настоящее лишь смущает людей, ибо представляет собой лишь мираж. Когда люди поймут значение уже совершившегося, то они оценят и непреложные следствия. Такое будущее есть реальность. Мы не даем поручений неприложимых. Мы знаем, насколько силы человека могут послужить для реального будущего. Мы ждем лишь, чтобы посланец преисполнился высшей степени устремления. При таком напряжении магнит наш действует и будет панцирем прочным. Но не годится для дальнего пути робкое шатание. Каждый в сердце своем может распознать, действует ли в нем самая высокая степень устремления, или он бредет мучимый страх. Пусть припомнит человек, сколько опасностей он миновал, когда стремился вперед всем сердцем, сколько запертых врат оказались лишь легкой завесой. Так можно признать реальность будущего, когда к нему ведет неуклонность. Пусть люди вспомнят, сколько им удавалось при нашей помощи, как они ощущали ее, как касание руки ведущей. Некоторые сбрасывали ее, как докучливую муху, но были признававшие с благодарностью. Силен человек, преисполненный благодарности. Можно многое придать к таким крыльям. Такие люди не убоятся наших поручений, а они знают, насколько и мы нагружены, и радуемся, идя в сад прекрасный.